6. Галя поступил в Бауманку на факультет приборостроения, специализировался на кафедре «Биомедицинские технологические системы и устройства». Проще говоря, он занимался аппаратами физиотерапии. Его с детства завораживала идея, что человека можно вылечить с помощью машин, как в его любимых фантастических книгах. Женился Галя романтически. Друзья не подозревали о его романтических наклонностях, ни о мечте стать спасителем человечества от страшных недугов, ни о девочке Тане с пышными бантиками на кончиках задорных косичек, в которую он, десятилетний, влюбился в пионерском лагере. Галя стеснялся своих мечтаний, с помощью силы воли ковал из себя трезвого, рассудительного и сурового мужика. Ангел, Галя и Харя учились на первом курсе. После сдачи зачетов перед Новым годом решили собраться тремя компаниями, каждый пригласил новых институтских приятелей. Точнее, приятели были у Ангела и Гали, у Хари — девушки-философини. Он обещал привести хорошеньких и покладистых. Вспомнилась слава школьных затейников, да и вообще надо было сразу сплотить коллектив. Встречу назначили в метро на Маяковской в центре зала. Тогда в торце станции еще не было выхода, только глухая стена. Около нее они быстренько переоделись, точнее, разделись, натянули оборудование, закинули за спины сумки с одеждой и обувью. Три группки стояли поодаль друг от друга, каждая, соответственно, ждала Кирилла, Макса и Васю. И они появились. Сначала в отдалении по залу пронесся ропот, за людьми не видно, что происходило. Потом народ расступился, и студенты увидели. По залу шествовали три парня. Из одежды только плавки, на лбах маски и трубки для ныряния, на ногах ласты. Выражение лиц сдержанно гордое, точно к пьедесталу почета приближаются, а походка из-за ласт нелепая, как у лягушек, ставших на задние лапы и высоко задирающих колени. Народ реагировал по-разному. Кто-то возмущался, кто-то смеялся. «Как вам не стыдно голыми в декабре? А в мае можно?» «Эх, молодость! Чего только в Москве не увидишь!» «Мама, а почему дяденьки раздетые?» «Они балуются! Их накажут?» «Не помешало бы!» Неслась по вестибюлю дежурная по станции, тетка в форме с маленькой красной шапочкой на голове, отчаянно дувшая в свисток, призывавшая милицию. Почему-то казалось, что свистела она радостно и энергично, как человек, скучающий на унылой работе. «Привет, братишки, мы приплыли!» Но приплыли только Ангел и Харя, не заметили, что потеряли Галю. Он увидел девушку своей мечты. Ту самую из летнего лагеря, только повзрослевшую, рванул к ней. «Стойте, подождите, я вас давно ищу!» Девушка шарахнулась от Гали. «Не подходи, дурак, псих!» Сержант-милиционер бежал резвее дежурной красной шапочки, и приблизились они вместе. «Что здесь происходит? Нарушаем общественный порядок? Хулиганим?» Милиционер спрашивал строго, но не без удовольствия. Он тоже был заскучавший. Галина девушка стала пятиться, а потом бросилась бежать. Галя из-за ластов не мог ее преследовать и завопил. «Харя утопился! Харя утопился! Ребята, держите ее, вон ту, в шубе!» «Там еще один», — сказала дежурная сержанту, — «буянит». «Разберемся», — ответил милиционер и ловко захватил бросившихся на зов голых хулиганов. «Стоять!» Ангел и Харя не поняли, почему паникует Галя, но ринулись на помощь, не задумываясь. «Эй ты, Харя!» — крикнул сержант, повернув голову. «Иди сюда!» «Извините», — вежливо сказал Харя. «Но Харя — это я. Разберемся, попрошу документы». Студенты давились от смеха, но ринулись на защиту дружно и активно. Милиционеру представили 15 студенческих билетов и несколько версий, объясняющих хулиганское поведение. Самой удачной версией оказалась репетиция на публике предстоящего выступления команды КВН. Ее потом и придерживались, пока не были отпущены с миром и наставлениями больше не шалить в метрополитене, который есть транспортное средство повышенной опасности. Одеваясь, Ангел и Харя спрашивали Галю, что ему взбрело и кто та девушка. Галя отнекивался, не хотел говорить. Он и потом хмурым видом портил вечеринку. хотя и вызвал живой интерес у Лены из философского. Есть такие женщины, которым больше, чем свое, нравится чужое. Платье, прическа, собака, велосипед и даже жених. Что касается последнего, то это роковая ошибка. Завоевать мужчину, влюбленного в другую женщину, все равно, что пытаться захватить воздушный замок. Лена прекрасно видела, что Галя рванул за девушкой, и потому Галя стал желанным. После нескольких стаканов вина Галя смирился с жизнью. На прижимание Лены в медленном танце стал отвечать поглаживаниями по спине и поцелуями в шею. Лена так Лена. Та нелепая встреча в метро всколыхнула Галины детские мечты, казалось, давно почившие. Имелась Лена, и отношения с ней быстро перешли в постельные. Однако Галя почему-то продолжал всматриваться в женские лица на улице, в транспорте, в кафе, в театре. Искал. Глупо, конечно. Друзьям он рассказал при условии не ржать о своем порыве о девочке Тане с косичками. «Да ты романтик», — сказал Харя. «Все мы романтики с большой дороги», — хмыкнул Ангел. «Не судьба», — проговорил Галя. «Да и хрен с ней, в смысле с судьбой». Ошибался. Судьба имелась, только она была насмешницей. На 8 марта они собрались тесной компанией в шестером. Галя с Леной, Ангел с Машей, Харя с Мариной. Девушки намекнули, что хотели бы в качестве подарка что-нибудь этакое, ведь вы затейники. Легко. В самом деле, не чахлые же букетики мимозы дарить. Они нарядились не просто женщинами, а вульгарными бабищами, толстозадами с карикатурными бюстами. Подошли к делу творчески и много смеялись, сооружая костюмы, покупая парики, отыскивая по барахолкам наряды. Старушки, продававшие у рынка свой древний гардероб, не могли понять, зачем троим молодым веселым ребятам старые платки, кофты, юбки и битая молью шаль чернобурка. А уж три бюстгальтера 7-го размера ни в какие ворота. Старое барахло стоило копейки, гораздо дешевле, чем поролоновый матрас, который пошел на бюсты и ягодицы, их примотали купленными в аптеке бинтами. Харя выступал простой деревенской бабой в платке и фартуке поверх цветастой юбки. Ангел вырядился потасканной вокзальной шлюхой, рыжий парик, утрированно кричащий макияж. Галя был интеллигенткой с претензиями, шляпка с вуалью, на плечах драная лиса с острой мордочкой и стеклянными глазками. Его образ был самым потешным, потому что Галя отращивал усы и ни за какие ковришки не соглашался их сбрить. Выступление имело оглушительный успех. За основу были взяты первые строфы известного произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане». «Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, — говорит одна девица». Далее шли стихи собственного сочинения без похабщины, но на грани фола. Возбужденные успехом выскочили на улицу покурить. Маринина мама, отъехавшая к подруге, настоятельно просила не дымить в квартире, как будто это самое неприятное, что может случиться в молодежной компании. Не разгримировывались, бинты разматывать долго. Галя сделал очередную затяжку и поперхнулся дымом. Мимо шла та самая девушка. Надрывно кашляя, он загородил девушке путь. «Постойте, мне с вами надо...» «Что вам нужно, тетенька?» Остановилась девушка и тут же испуганно ахнула. «О, ужас, усы!» «Не пугайтесь», — сипел Галя. «Я на самом деле мужчина, вот!» Он сунул руку за пазуху и попытался вырвать поролоновый бюст. Но Ангел, чтоб он сгорел, прибинтовал намертво. Своими действиями Галя еще больше испугал девушку. Она рванула в сторону, Галя за ней, она в другую сторону, Галя следом. Он хорошо играл в баскетбол. «Я вас давно искал, не то чтобы искал, но ждал, надеялся. Уйдите, пустите меня!» Девушка замахнулась сумкой и огрела его. «Спасибо!» — почему-то поблагодарил Галя. «Минуту, секунду, меня зовут Галя, то есть Вася!» «Я буду кричать! Люди, на помощь!» — заорала девушка. «Ребята!» — оглянулся к приятелям Галя. «Это она, та самая! Помогите!» Ангел и Харя шагнули вперед. В чем должна состоять их помощь, не представляли. Ангел встал слева от Гали, Харя справа, полностью отрезав путь к отступлению девушки. «Вы помните меня?» — бестолково спрашивал Галя. «В детском лагере. Таня, вы же Таня!» «Откуда вы знаете мое имя?» «Из лагеря, девушка», — сказал ангел. «Вместе срок по малолетке мотали». «Что же вы такая забывчивая?» — попенял Харя. «Заткнитесь!» — гаркнул на них Галя. «Лагерь? Неважно, важно, что я вас нашел. Это мои друзья, они тоже парни, какой-то дурдом!» — в сердцах воскликнул он. «Не бойтесь, мы мирные, это ангел, а это Харя». «Дьявол! Как вас зовут? Что вы молчите?» «Кирилл!» — жеманно представилась бандерша. «Максимка!» — поклонилась в пояс толстотелая крестьянка. «Идиоты!» — таращилась на них девушка. «Вы? Я вас узнала! В метро! Извращенцы!» «Артиста всякий обидеть может», — притворно скуксился ангел. «Служение музам — тяжкий крест», — вздохнул Харя. «Да, артисты!» — воскликнул Галя. «Развивайте эту тему! Я мигом! Не отпускайте ее!» Он рванул в подъезд, вбежал в квартиру, принялся сдирать костюм и натягивать свою одежду. «Ты куда?» — спросила Лена. «Уходишь? Что-то случилось?» «Да, наконец случилось. Убегаю». «Надолго?» «Если повезет навсегда. Прости». Брошенка Лена кусала губы и едва сдерживала слезы. После всего, что было, лишь торопливое «прости». А ведь умная мама, рано заметившая ее страсть к чужому, неустанно, хоть и бесполезно, твердила: «Чужое брать нельзя, это всегда плохо кончается». Таня выглядела спокойной и удирать не собиралась. Ангел и Харя заболтали ее качественно. «Спасибо», — быстро поблагодарил Галя. «Все свободны, пойдем», — приглашающий взял девушку за локоть. Кто-то из артистов непонятно для Тани напутствовал: «Геометрия и повторить пройденный материал». Несколько минут они шли молча. Потом девушка спросила: «Куда мы идем?» «Не знаю, где вы живете, я вас провожаю». «Вы правда артисты?» «Ага, народные». «В каком смысле?» «В том, что вышли мы все из народа». «Дети семьи трудовой? Кстати, у вас ус отклеился». «Да?» — схватился за свои натуральные усы Галя. При этом так напомнил Папанова из «Бриллиантовой руки», что Таня рассмеялась. Галя тоже расхохотался. Он жутко нервничал, а общий смех лучше многих слов, поступков и разговоров сблизил их. Будто две лодки, вихляющие, но идущие одним курсом, пришвартовались друг к другу и поплыли в совместное плавание. «Я хотела сказать», — отсмеялась Таня, — «что у тебя грим потек и размазался». «Да, сейчас». Галя бросился к сугробу на обочине. Это был мартовский сугроб, просевший покрытой копотью, умирающий в воспоминаниях о холодной зиме. Галя разгребал верхушку сугроба, захватывал ладонями снег и тер лицо. Это был не снег, а почти град, круглый размером с проса льдинки. И хорошо. Гале требовалось освежиться, успокоиться и обязательно, на первом свидании, выказать себя в лучшем свете. Он с ужасом понимал, что лучшим светом не обладает. Он вообще заурядный дебил, ничтожество и олух. Разве может он заинтересовать такую прелестницу, как Таня? Галя поднял лицо, повернулся к девушке. Галя, конечно, не плакал, но лицо было мокрым, красным и слегка поцарапанным. Таня почему-то смутилась. Гале было невдомек, что никто и никогда на нее так не смотрел. Таня вообще не предполагала, что кто-то на кого-то может так смотреть. Таня принялась стягивать перчатки. Правая не поддавалась. Таня захватила средний палец зубами и сдернула перчатку. Левую также, зубами. Потом одна рука нырнула в рукав другой, и на свет появился платочек. «На, вытрись». Все эти манипуляции, особенно одна рука, ищущая под рукавом шубки и кофточки платочек, показались Гале настолько трогательными и, черт побери, эротичными, что он едва не принялся снова умываться в сугробе, во всех оставшихся редких сугробах. «Хватит, уже все нормально», — протянула руку за платочком Таня. «Нет», — помотал головой Галя и спрятал платочек в кармане. «Я его выстираю, накрахмалю и вышью гладью свою монограмму». «Ты умеешь вышивать?» — удивилась Таня. «Для тебя?» научусь». «Какая пошлость», — подумал Галя. «Сейчас она презрительно скривится и пошлет меня». «Да?» — польщенно улыбнулась Таня. «А что ты еще для меня можешь сделать?» «Дай подумать. Все девушки ждут рыцаря на белом коне. Можно устроить. Коня достать не проблема, приятель конюхом работает. Только, кажется, белой масти лошадей у них нет. Согласится ли покрасить коня? А костюм рыцаря вообще не проблема». «Не вздумай», — испугалась Таня. «Еще не хватало, чтобы ты здесь горцевал на крашеном коне». «Как скажешь», — пожал плечами Галя и понял, что его шансы не такие уж блеклые. Никакого приятеля-конюха у него не имелось. Он, Галя, из кожи бы вылез, но раздобыл коня и перекрасил. Они вошли в Танин двор, она показала на дверь своего подъезда. Мол, я пришла, надо прощаться. Расстаться так быстро? Пришвартованные лодки потянулись на детскую площадку к скамейке. Заговорили о детском лагере. Таня не помнила Васю, не знала, что он за нее дрался с конопатым рыжим жиртрестом и шклявым селедкой. Жиртреста и селедку она помнила. Потом она спросила про его друзей, их странные клички. Галя рассказывал легко, свободно и долго. О друзьях он мог говорить бесконечно. Таня пожалела, что спросила. Ей было интересно про Галю и про его чувства к ней. Танины мама и бабушка подсматривали из окна своей квартиры на третьем этаже, прилипли к окну. В комнате, понятное дело, свет не зажигали, спорили, кто этот парень. Из соседских, школьных или, что предпочтительнее, из институтских. Таня училась в педагогическом. В сумерках не рассмотреть. Потом их стало волновать, будут ли целоваться. Не целовались, и совсем стемнело. Позвать из окна невозможно, в зиму рамы заклеены накрепко, морозы еще могут вернуться. Была послана младшая сестра Тани на прекращение кино, которого не увидеть. «Тань!» — выбежала из подъезда девчонка лет 13. «Мама сказала, чтобы ты шла домой. Бабушка сказала, что ты отморозишь придатки. Тань, кому придатки? А он кто, из институтских?» Таня смутилась, была принцессой, а теперь ее выставили заурядной особой, ищущей кавалеров. «Сгинь, мелкая!» Галя поднялся. У него была младшая сестра того же возраста, и он знал, как их нейтрализовать и сделать своими союзниками. Подкупить. «Юная леди, позвольте поблагодарить вас за то, что напомнили о времени приличия», — говорил и копался в кармане. «3 рубля и мелочь. Трешка — это слишком. Рубля бы хватило. Не будем жадничать». «Хватит за причиненные неудобства», — протянул он купюру и подмигнул девчонке. Она взвизгнула и поскакала в дом, как бы ни передумал или Танька не отобрала. «Ты мне позвонишь?» — спросила Таня. Галя помотал головой и несколько минут наслаждался домопомрачением счастливой властью, потому что Таня не сумела скрыть острого разочарования. «Не я тебе, а ты мне позвонишь. Я давно тебя ждал, искал, объяснился тебе в любви и предложил руку и сердце». Тут он сообразил, что перегнул и поправился. «Ты ведь поняла, что предложил?» Поклонился сдержанно благородно, как в школьном спектакле по Евгению Онегину, где играл мямлю Ленского. И пошел прочь. «Вася! Вася! Галя!» — крикнула ему вслед Таня. «Ты номера своего не оставил!» «Идиот, дебил, кретин!» — вернулся Галя. Таня протягивала шариковую ручку и свою ладошку. «В тебе столько эротики, сексапильности, что я дурею», — пробормотал Галя, выводя на ее руке цифры. «Сейчас врежет по морде», — подумал он. «Я позвоню», — сказала Таня. Спустя какое-то время, минуты, часы или столетия, он задался вопросом, где, собственно, находится. Район текстильщиков, пересчитал наличность. На метро хватит, а на электричку до Реутова не достает. Можно вернуться старым путем, к ребятам. Занять денег, выпить, согреться или, напротив, остудиться. Там Лена. Да вообще никого не хочется видеть, кроме Тани. Закружила последняя в этом году метель, злая со снежинками-колючками, как в сугробе. Добираясь на попутках до дома, окоченел так, что внутренности примерзли к позвоночнику.